У входа высились два обелиска, врезавшиеся в самое небо позолоченными верхушками. Полированное золото отражало солнечные лучи, рассыпая вокруг чертога сияющие искры зайчиков. Тут же стояли сфинксы, увенчанные красно-белыми коронами. Их постаменты обвивали гирлянды живых цветов. Главной и самой большой комнатой в чертоге был тронный зал. Туда и прошел Ра. Он сел на свой золотой трон, взял в руки жезл и бич о трех плетях, символы власти, принял царственную позу и стукнул жезлом о пол, призывая слуг. Еще не замерло эхо под потолком чертога, а слуги уже пали к ногам божества. «Что тебе угодно, владыка?» — с молитвенно воздетыми руками вопрошали они. «Приведите ко мне лунного бога То-то», — сказал Ра. «У него воистину мудрое сердце». Слуги исчезли. Спустя несколько минут перед троном солнечного бога предстал тот. Это был высокий, хоть и немного сутулый, мужчина с бронзово-смуглым телом. Только голова у него была не человеческая, а птичья, голова ибиса. Изогнутый длинный клюв и блестящие глаза, похожие на мокрые виноградины. Он был в одной набедренной повязке, да голые плечи прикрывал полосатый праздничный платок. «Здравствуй, тот», — промолвил Ра. «Надо ли рассказывать тебе, что произошло?» «Мне уже все известно», — ответил тот с почтительным поклоном. Ра кивнул. Он знал, что от мудрого сердца то-то ничего не укроется. Даже тайные помыслы богов известны ему. Недаром тот считается покровителем знаний, мудрости, медицины и колдовства. Все волшебные слова и чудодейственные заклинания знает этот бог. Ни один египетский писец, ни один школьник не приступит к работе, не помолившись Тоту. «Ты хочешь, чтобы я привел Тефнут из Нубии?» «Ибо она убежала в Нубийскую пустыню», — произнес тот, задумчиво вертя в руках пальмовую ветку, символ владычества над временем. «Да», — сказал Ра. «Но учти, эта богиня очень могущественна и очень своенравна. Она приняла облик львицы, силы ее назад не привести. Одолеть ее гнев можно только умом и хитростью, поэтому я и обратился за помощью к тебе». «Хорошо», — поклонился тот, — «я исполню твой приказ». «Я верну беглянку». Сказав это, он превратился в маленького павиана и вышел из чертога. Долго бродил по Нубийской пустыне тот, очень долго, но, наконец, ему удалось найти Тефнут. В облике львицы богиня дождя охотилась на антилоп. Приблизившись к ней, тот поклонился и сказал: «Здравствуй, могучая львица! Ра и все боги пребывают в великой печали, ибо ты покинула Такемет. Внемли же моему совету, не держи в сердце гнев, забудь свою обиду, вернись на родину». «Убирайся прочь, маленький ничтожный павиан!» — зарычала свирепая Тефнут. «Я не желаю тебя слушать, уходи, или я растерзаю тебя в кровавые клочья!» Тот понял, что разумных доводов Тефнут слушать не будет, поэтому он решил прибегнуть к лести. «Кто очень силен, обычно бывает и очень глуп», — подумал он, усмехаясь про себя. «А глупый охотно верит в любую льстивую ложь». Однако надо быть осторожным, нельзя докучать ей настойчивыми уговорами. Вон какие у нее острые клыки!» «Не трогай меня, львица!» — промолвил он вкрадчиво и как бы виновато. «Я знаю, что ты самая прекрасная и самая могущественная богиня, но объясни мне, почему ты такая сильная, боишься меня, маленькую слабую обезьянку? Почему ты испугалась? Я этого не могу понять». «Я тебя боюсь?» — опешила львица и села с вытаращенными глазами и широко открытым ртом. «А разве не так?» Тот, в свою очередь, изобразил недоумение. «Но богиня, рассуди сама, если в дом человека заползет скорпион, человек сразу его убьет, прихлопнет сандалии, как только заметит. А почему? А потому что человек, хоть он и сильнее скорпиона, все-таки боится его. Боится, что скорпион его ужалит. Или змея. Она боится, что ей причинят зло, и из страха нападает на всех, кто подойдет близко, даже на безобидных коров. А большая корова боится маленького слепня и убивает слепня хвостом, едва он сядет ей на спину. И только владыка зверей — лев. Вот кто действительно могуч. Если к его логову приблизится шакал или обезьяна, он даже не взглянет на них. А если он дремлет, то даже и не подумает проснуться, услышав шум. Потому что он не знает страха. Ему не нужно убивать, чтобы доказать свое могущество. Убивает лишь тот, кто не уверен в своей силе и потому боится.